Фиона Хиггинс. «Черная книга секретов». Роман. Перевод с английского Полищук. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2009 год. Посвящается Беатрисе. Non nihi, non tibi, sed nobis. Предуведомление автора. Мне впервые привелось столкнуться с черной книгой секретов Джо Забиду и с мемуарами Ладлоу Хоркинса благодаря весьма любопытному стечению обстоятельств. Обе эти рукописи, туго скатанные в трубку, обнаружились запрятанными в полость деревянной ноги. Как именно попала ко мне эта самая деревянная нога, сейчас не суть важна. Гораздо важнее история, изложенная в бумагах Забиду и Хоркинса. К величайшему моему сожалению, я должна сообщить читателю, что для обоих манускриптов минувшие века не прошли бесследно, и когда я развернула их, оказалось, что они изрядно пострадали от сырости и плесени. Большая часть написанного на хрупких, испещренных пятнами страницах не поддавалась расшифровке. Посему привожу здесь лишь те фрагменты, которые мне удалось прочитать, строго в том порядке, в котором они и были написаны. Я вынуждена была исправить ошибки Ладлоу Хоркинса, чьи отношения с орфографией и пунктуацией оказались поистине натянутыми, но иного вмешательства себе не позволила. Касательно лакун в манускриптах, что же мне оставалось делать, как не заполнить их, призвав на помощь всю силу своего воображения? Таким образом, я восполнила недостающие звенья в истории Джо и Ладлоу, как мне показалось, верным. Я старался по мере сил не отклоняться от правды, какую мне удалось извлечь из скудных сведений, имеющихся в моем распоряжении. Не дерзаю считать себя автором этой истории, я лишь та, кто поведал ее миру.